Часть первая. Из воспоминаний доктора Джона Г. Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы. Глава первая. Мистер Шерлок Холмс. В 1878 году я окончил Лондонский университет. Получив звание врача, и сразу же отправился в Нетли, где прошел специальный курс для военных хирургов. После окончания занятий я был назначен ассистентом хирурга в 5-й Нортумберлендский стрелковый полк. В то время полк стоял в Индии, и не успел я до него добраться, как вспыхнула Вторая война с Афганистаном. Высадившись в Бомбее, я узнал, что мой полк форсировал перевал и продвинулся далеко вглубь неприятельской территории. Вместе с другими офицерами, попавшими в такое же положение, я опустился вдогонку своему полку. Мне удалось благополучно добраться до Кандагара, где я, наконец, нашел его, и тотчас же приступил к своим новым обязанностям. Многим эта компания принесла почести и повышение. Мне же не досталось ничего, кроме неудач и несчастья. Я был переведен в Беркширский полк, с которым я участвовал в роковом сражении при Майванде. Ружейная пуля угодила мне в плечо, разбила кости и задела подключичную артерию. Вероятнее всего, я попал бы в руки беспощадных Гази, если бы не преданность и мужество моего ординарца Мюррея, который перекинул меня через спину вьючной лошади и ухитрился благополучно доставить в расположение английских частей. Измученный раной и ослабевший от длительных лишений, я вместе со множеством других раненых страдальцев был отправлен поездом в главный госпиталь в Пешевер. Там я стал постепенно поправляться и уже настолько окреп, что мог передвигаться по палате и даже выходить на веранду, чтобы немножко погреться на солнце, как вдруг меня свалил брюшной тиф, бич наших индийских колоний. Несколько месяцев меня считали почти безнадежным, а вернувшись, наконец, к жизни, я еле держался на ногах от слабости и истощения, и врачи решили, что меня необходимо немедля отправить в Англию. Я отплыл на военном транспорте «Орантес» и месяц спустя сошел на пристань в Плимуте с непоправимо подорванным здоровьем. Зато с разрешением отечески заботливого правительства восстановить его в течение 9 месяцев. В Англии у меня не было ни близких друзей, ни родни, и я был свободен, как ветер. Вернее, как человек, которому положено жить на 11 шиллингов и 6 пенсов в день. При таких обстоятельствах я, естественно, стремился в Лондон, в этот огромный мусорный ящик, куда неизбежно попадают бездельники и лентяи со всей империи. В Лондоне я некоторое время жил в гостинице на Странде и влачил неуютное и бессмысленное существование, тратя свои гроши гораздо более привольно, чем следовало бы. Наконец, мое финансовое положение стало настолько угрожающим, что вскоре я понял, необходимо либо бежать из столицы и прозябать где-нибудь в деревне, либо решительно изменить образ жизни. Выбрав последнее, я для начала решил покинуть гостиницу и найти себе какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре «Критерион» кто-то хлопнул меня по плечу. Обернувшись, я увидел молодого Стэнфорда, который когда-то работал у меня фельдшером в лондонской больнице. Как приятно одинокому увидеть вдруг знакомое лицо в необъятных дебрях Лондона. В прежние времена мы со Стэнфордом никогда особенно не дружили, но сейчас я приветствовал его почти с восторгом. Да и он тоже, по-видимому, был рад видеть меня. От избытка чувств я пригласил его позавтракать со мной, и мы тотчас же взяли кэп и поехали в Холборн. «Что вы с собой сделали, Уотсон?» — с нескрываемым любопытством спросил он, когда кэп застучал колесами по людным лондонским улицам. «Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон». Я вкратце рассказал ему о своих злоключениях и едва успел закончить рассказ, как мы доехали до места. «Эх, бедняга!» — посочувствовал он, узнав о моих бедах. «Ну и что же вы поделываете теперь?» «Ищу квартиру. Стараюсь решить вопрос, бывает ли на свете удобные комнаты за умеренную цену». «Вот странно. Вы второй человек, от которого я сегодня слышу эту фразу». «А кто же первый?» «Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утром он сетовал, он отыскал очень милую квартирку и никак не найдет себе компаньона. Оплатить за нее целиком ему не по карману». «Черт возьми! Если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве». Молодой Стэмфорд как-то неопределенно посмотрел на меня поверх стакана с вином. «Вы ведь еще не знаете, что такое этот Шерлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве?» «Почему? Чем же он плох?» «Я не говорю, что он плох. Просто немножко чудаковат. Энтузиаст некоторых областей науки. Но вообще-то, насколько я знаю, он человек порядочный». «Должно быть, хочет стать медиком?» «Да нет. Я даже не пойму, чего он хочет. По-моему, он отлично знает анатомию, и химик он первоклассный, но, кажется, медицину никогда не изучал систематически. Он занимается наукой совершенно бессистемно и как-то странно, но накопил массу, казалось бы, ненужных для дела знаний, которые немало удивили бы профессоров». «А вы никогда не спрашивали, что у него за цель?» «Нет. Из него не так-то легко что-нибудь вытянуть. Хотя, если он чем-то увлечен, бывает, что его и не остановишь». «Я не прочь с ним познакомиться. Если уж и иметь соседа по квартире, то пусть лучше это будет человек тихий и занятый своим делом. Я недостаточно окреп, чтобы выносить шум и всякие сильные впечатления. У меня столько было того и другого в Афганистане, что с меня хватит до конца моего земного бытия. Как же мне встретиться с вашим приятелем?» «Сейчас он наверняка сидит в лаборатории. Он либо не заглядывает туда по неделям, либо торчит там с утра до вечера. Если хотите, поедем к нему после завтрака». «Разумеется, хочу», — сказал я, и разговор перешел на другие темы. Пока мы ехали из Холборна в больницу, Стэмфорд успел рассказать мне еще о некоторых особенностях джентльмена, с которым я собирался поселиться вместе. «Не будьте на меня в обиде, если вы с ним не уживетесь. Я ведь знаю его только по случайным встречам в лаборатории. Вы сами решились на эту комбинацию, так что не считайте меня ответственным за дальнейшее». «Если мы не уживемся, нам ничто не помешает расстаться. Но мне кажется, Стэмфорд», — добавил я, глядя в упор на своего спутника, — «что по каким-то соображениям вы хотите умыть руки. Что же, у этого малого ужасный характер, что ли? Не скрытничайте, ради бога». «Попробуйте-ка объяснить необъяснимое. На мой вкус, Холмс слишком одержим наукой. Это у него граничит с бездушием. Легко могу себе представить, что он вспрыснет своему другу небольшую дозу какого-нибудь новооткрытого растительного алкалоида. Не по злобе, конечно, а просто из любопытства, чтобы иметь наглядное представление о его действии. Впрочем, надо отдать ему справедливость. Я уверен, что он также охотно сделает этот укол и себе. У него страсть к точным и достоверным знаниям». «Что ж, это неплохо». «Да. Ну и тут можно впасть в крайность. Если дело доходит до того, что трупы в анатомичке он колотит палкой. Согласитесь, что это выглядит довольно-таки странно». «Он колотит трупы?» «Да, чтобы проверить, могут ли синяки появиться после смерти. Я видел это своими глазами». «И вы говорите, что он не собирается стать медиком?» Вроде нет. Одному Богу известно, для чего он это все изучает. Ну вот мы и приехали. Теперь судите о нем сами. Мы свернули в узкий закоулок двора и через маленькую дверь вошли во флигель, примыкающий к огромному больничному зданию. Здесь все было знакомо, и мне не нужно было указывать дорогу, когда мы поднялись по темноватой каменной лестнице и пошли по длинному коридору вдоль бесконечных выбеленных стен с коричневыми дверями по обе стороны. Почти в самом конце в сторону отходил низенький сводчатый коридорчик. Он вел в химическую лабораторию. В этой высокой комнате на полках и где попало поблескивали бесчисленные бутыли и пузырьки. Всюду стояли низкие широкие столы, густо уставленные ретортами, пробирками и бунзеновскими горелками с трепещущими язычками синего пламени. Лаборатория пустовала, и лишь в дальнем углу, пригнувшись к столу, с чем-то сосредоточенно возился какой-то молодой человек. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил с места. «Нашел!» — ликующе крикнул он, бросившись к нам с пробиркой в руках. «Я нашел, наконец, реактив, который осаждается только гемоглобином и ничем другим!» Если бы он нашел золотые россыпи, и то, наверное, его лицо не сияло бы таким восторгом. «Доктор Уотсон, мистер Шерлок Холмс», — представил нас друг другу Стэнфорд. «Здравствуйте!» — приветливо сказал Холмс, пожимая мне руку с силой, которую я никак не мог в нем заподозрить. «Я вижу, вы жили в Афганистане». «Как вы догадались?» «Ну, это пустяки. Вот гемоглобин — это другое дело. Вы, разумеется, понимаете важность моего открытия?» «Как химическая реакция — это, конечно, интересно. Но практически...» «Господи! Да это же самое практически важное открытие для судебной медицины за десятки лет. Разве вы не понимаете, что это дает возможность безошибочно определять кровяные пятна? Погодите-ка, пойдите сюда». В пылу нетерпения он схватил меня за рукав и потащил к своему столу. «Возьмем немножко свежей крови», — сказал он, и, уколов длинной иглой свой палец, вытянул пипеткой капельку крови. «Теперь я растворю эту каплю в литре воды. Глядите, вода кажется совершенно чистой. Соотношение количества крови к воде не больше, чем 1 к 1 000 000. И все-таки ручаюсь вам, что мы получим характерную реакцию». Он бросил в стеклянную банку несколько белых кристалликов и накапал туда какой-то бесцветной жидкости. Содержимое банки мгновенно окрасилось в мутно-багровый цвет, а на дне появился коричневый осадок. «Ха-ха!» — он захлопал в ладоши, сияя от радости, как ребенок, получивший новую игрушку. «Что вы об этом думаете?» «Это, по-видимому, какой-то очень сильный реактив». «Чудесный! Чудесный! Прежний способ с гвояковой смолой очень громоздок и ненадежен, как и исследование кровяных шариков под микроскопом. Оно вообще бесполезно, если кровь пролита несколько часов назад. А этот реактив действует одинаково хорошо, свежая ли кровь или нет. Если бы он был открыт раньше, то сотни людей, что сейчас разгуливают на свободе, давно бы уже расплатились за свои преступления». «Вот как? Раскрытие преступлений всегда упирается в эту проблему. Человека начинают подозревать в убийстве, быть может, через несколько месяцев после того, как оно совершено. Пересматривают его белье или платье, находят буроватые пятна. Что это? Кровь, грязь, ржавчина, фруктовый сок или еще что-нибудь? Вот вопрос, который ставил в тупик многих экспертов. А почему? Потому что не было надежного реактива. Теперь у нас есть реактив Шерлока Холмса, и всем затруднениям конец». Глаза его блестели. Он приложил руку к груди и поклонился, словно отвечая на аплодисменты воображаемой толпы. «Вас можно поздравить», — сказал я, немало изумленный его энтузиазмом. «Год назад во Франкфурте разбиралось запутанное дело фон Бишопа. Он, конечно, был бы повешен, если бы тогда знали мой способ. А дело Мезена из Братфорда, из знаменитого Мюллера, или Февра из Монлелье, и Самсона из Нью-Орлеана. Я могу назвать десятки дел, в которых мой реактив сыграл бы решающую роль». Вы просто ходячая хроника преступлений, — засмеялся Стэнфорд. — Вы должны издавать специальную газету. Назовите ее «Полицейские новости прошлого». — И это было бы весьма увлекательное чтение, — подхватил Шерлок Холмс, заклеивая крошечную ранку на пальце кусочком пластыря. — Приходится быть осторожным. Продолжал он, с улыбкой повернувшись ко мне. — Я часто вожусь со всякими ядовитыми веществами. Он протянул руку, и я увидел, что пальцы его покрыты такими же кусочками пластыря и пятнами от едких кислот. «Мы пришли по делу», — заявил Стэнфорд, усаживаясь на высокую трехногую табуретку и кончиком ботинка придвигая ко мне другую. «Мой приятель ищет себе жилье. А так как вы жаловались, что не можете найти компаньона, я решил, что вас необходимо свести». Шерлоку Холмсу, очевидно, понравилась перспектива разделить со мной квартиру. «Знаете, я присмотрел одну квартирку на Бейкер-стрит, которая нам с вами подойдет во всех отношениях. Надеюсь, вы не против запаха крепкого табака?» «Я сам курю корабельный». «Ну и отлично. Я обычно держу дома химикалии, время от времени ставлю опыты. Это не будет вам мешать?» «Нисколько». «Погодите-ка, какие же еще у меня недостатки?» «Да, иногда на меня находит хандра, и я по целым дням не раскрываю рта. Не надо думать, что я на вас дуюсь. Просто не обращайте на меня внимания. И это скоро пройдет. Ну, а вы в чем можете покаяться? Пока мы еще не поселились вместе, хорошо бы узнать друг о друге самое худшее». Меня рассмешил этот взаимный допрос. «У меня есть щенок-бульдог. И я не выношу никакого шума, потому что у меня расстроены нервы. Я могу проваляться в постели полдня и вообще невероятно ленив. Когда я здоров, у меня появляется еще ряд пороков, но сейчас эти самые главные». «А игру на скрипке? Вы тоже считаете шумом?» «Смотря как играть. Хорошая игра — это дар богов. Плохая же». «Ну, тогда все в порядке. По-моему, можно считать, что дело улажено. Если только вам понравятся комнаты». «Когда мы их посмотрим?» «Заходите за мной завтра в полдень. Мы поедем отсюда вместе и обо всем договоримся». «Хорошо. Значит, ровно в полдень», — сказал я, пожимая ему руку. Он снова занялся своими химикалиями, а мы со Стэнфордом пошли пешком к моей гостинице. «Между прочим», — вдруг остановился я, повернувшись к Стэнфорду, — «как он ухитрился угадать, что я приехал из Афганистана?» Мой спутник улыбнулся загадочной улыбкой. «Это главная его особенность. Многие дорого бы дали, чтобы узнать, как он все угадывает». «А, значит, тут какая-то тайна?» — воскликнул я, потирая руки. «Очень занятно. Спасибо вам за то, что вы нас познакомили. Знаете ведь, чтобы узнать человечество, надо изучить человека». «Стало быть, вы должны изучать Холмса», — сказал Стэнфорд, прощаясь. «Впрочем, вы скоро убедитесь, что это твердый орешек. Могу держать пари, что он раскусит вас быстрее, чем вы его. Прощайте». «Прощайте», — ответил я и зашагал к гостинице, немало заинтересованный своим новым знакомым.